Вот так бодунище. Жена дала Кевину трубку. Суббота, утро, они еще не встали. «Это Бонни», — сказала трубка. «Алло, Бонни». «Уже не спишь, Кевин?» «Не, не». «Слушай, Кевин, Джинджин мне рассказала». «Что она тебе рассказала?» «Что-то заводил их с Кэти в чулан, снимал с них трусики и нюхал письки». «Нюхал письки?» «Она так сказала». «Боже праведный, Бонни, у тебя что, шутки такие?» «Джинджин не врет. Она сказала, что ты завел Кэти ее в чулан, снял с них трусики и нюхал им письки». «Секундочку, Бонни». «Черт, с два секундочку! Том рассвирепел, грозится тебя убить, а я считаю, что это ужас! Это невероятно! Мама говорит, чтобы я звонил адвокату!» Бонни бросила трубку. Кевин положил. «Что такое?» — спросила жена. «Ничего, Гвен, пустяки. Завтракать будешь?» «По-моему, в меня не полезет». «Кевин, в чем дело?» «Бонни утверждает, что я завел Джинджин и Кэти в чулан, снял с них трусики и нюхал им письки». «Ой, да ладно». «Она так говорит». «А ты нюхал?» «Боже мой, Гвен, я же пил». «Вообще помню только, что стоял у них на газоне и смотрел на луну». «Большая луна была. Я такой никогда не видел». «А больше ничего не помнишь?» «Нет». «Кевин, тебя вырубает, когда ты выпьешь. Ты же сам знаешь, что тебя вырубает». «По-моему, я на такое не способен. Я не домогаюсь детей». «Маленькие девочки 8 и 10 лет очень хорошенькие». Гвен ушла в ванную, а выйдя сказала. «Господи, только бы оно так и было. Я была бы счастлива, Господи, если бы так оно все и было». «Что было?» «Ты чего мелешь? Я серьезно. Может, хоть тогда затормозишь? Может, тогда начнешь сначала думать, а потом пить? А может, ты вообще пить бросишь? Стоит нам куда-нибудь пойти, ты больше всех выхлестываешь, как будто обязан так лакать. А потом творишь какие-нибудь глупости, мерзости какие-нибудь. Хотя раньше творил их только со взрослыми женщинами». «Гвен, да это же просто розыгрыш». «Это не розыгрыш. Вот погоди, устроим тебе очную ставку с Кэти и Джинджин при Томе и Бонни». «Гвен, да я люблю этих малюток». «Что? Ой, блядь, ладно, не будем». Гвен ушла на кухню, а Кевин зашел в ванную. Умылся холодной водой, посмотрел на себя в зеркало. «Как должен выглядеть детонасильник?» Ответ: «Как все люди, пока ему не скажут, что он детонасильник». Кевин сел на толчок. «Срать так безопасно, так тепло. Но ведь не мог же он в самом деле. Он у себя в ванной, вот его полотенце, вот его мочалка, вот туалетная бумага, вот ванная. А под ногами коврик, мягкий, теплый, красный, чистый, удобный». Кевин закончил, подтерся, смыл, руки вымыл, как цивилизованный человек, и вышел в кухню. Гвен поставила жариться бекон. Налила ему кофе. «Спасибо». «Омлет?» «Омлет». 10 лет женаты, а ты все омлет да омлет». «Поразительнее другое, ты вечно спрашиваешь». «Кевин, если это разнесется, ты вылетишь с работы. Банку не нужен управляющий отделением, которое домогается детей». «Наверное». «Кевин, нам надо встретиться с их семьями. Сесть и обо всем поговорить». «Прямо как сцена из «Крестного отца». «У тебя большие неприятности, Кевин. Тут не выкрутишься, это серьезно. Положи хлеб в тостер. Медленно толкай, или он сразу выскочит, там с пружиной что-то». Кевин сунул хлеб. Гвен разложила по тарелкам омлет с беконом. «Джинджин отчасти вертихвостка, вся в мать. Удивительно, что такого не случилось раньше. Не то чтобы я кого-то извиняла». Она села. Тосты выскочили, и Кевин передал жене ломоть. «Гвен, когда чего-то не помнишь, очень странно. Как будто ничего и не было». «Некоторые убийцы тоже забывают, что натворили». «По-твоему, это убийство?» «Это может серьезно повлиять на будущее двух девочек». «Многое может». «Я бы сказала, что твое поведение было пагубно». «А может, созидательно? Может, им понравилось?» «Что-то давненько, — сказала Гвен, — ты у меня письку не нюхал». «Правильно, давай тащи себя сюда». «Я и так не чужая. Мы живем среди 20 тысяч человек, такое не утаишь». «А как они докажут? Две маленькие девочки говорят одно, я другое». «Подлить кофе?» «Да». «Я хотела табаско принести. Тебе же нравится с омлетом?» «Ты всегда забываешь». «Я знаю. Послушай, Кевин, ты доешь. Можешь не торопиться. Извини, мне надо кое-что сделать». «Ладно». Он не знал, любит ли Гвен, но жить с ней было удобно. Она занималась деталями, а детали сводят мужчину с ума. Он положил на тост побольше масла. Масло чуть ли не последняя роскошь для мужчины. Настанет день, и автомобили так подорожают, что новый не купишь. Поэтому все будут сидеть, жрать масло и ждать. Придурки христанутые, которые толдычат про конец света, с каждым днем смотрятся все убедительнее. Кевин доел тост с маслом, и тут вернулась Гвен. Ладно, все улажено, я всем позвонила. В смысле? Через час у Тома совещание. У Тома? Да, Том, Бонни, родители Бонни, брат и сестра Тома все приедут. И дети? Нет. А адвокат Бонни? Ты боишься? А ты бы не боялась? Не знаю. Я никогда не нюхала писек у маленьких девочек. Интересно, почему? Непристойно и нецивилизованно. И к чему нас привела эта наша пристойная цивилизация? Я думаю, к таким, как ты, кто заволакивает маленьких девочек в чуланы. Тебе, похоже, это даже нравится. Вряд ли эти девочки тебя когда-нибудь простят. Хочешь, чтобы я у них прощения попросил? Это обязательно? За то, чего я даже не помню? Почему бы и нет? Давай не будем. Зачем соль на рану сыпать? Когда Кевин и Гвен подъехали к дому, Том встал и сказал. Вот они. Всем хранить спокойствие. Дело можно уладить пристойно и по справедливости. Мы зрелые люди. Между собой мы во всем способны разобраться. В полицию звонить не надо. Вчера вечером мне Кевина хотелось убить, а теперь я просто хочу ему помочь. Шесть родственников Джинджин и Кэти сидели и ждали. В дверь позвонили. Том открыл. «Привет, народ». «Привет», — сказала Гвен. Кевин ничего не сказал. «Садитесь». Они зашли и сели на диван. «Выпьете?» «Нет», — ответила Гвен. «Скотч содовый», — сказал Кевин. Том приготовил выпивку, дал стакан Кевину. Тот заглотил единым махом, полез в карман за сигаретой. «Кевин», — сказал Том, — «мы решили, что тебе нужно показаться психологу». «Не психиатру?» «Нет, психологу». «Ладно. И нам кажется, что ты должен оплатить терапию, которая может понадобиться Джинджин и Кэти». «Ладно. Мы не станем поднимать шум ради тебя и ради детей». «Спасибо». «Кевин, мы хотим знать одно. Мы твои друзья, уже много лет дружим. Только одно. Зачем ты столько пьешь?» «Черт, да не знаю я. В основном, наверное, потому что мне скучно».